Глава 6. Вова с двумя прикрепленными к нему охранниками быстро разгрузили боевую машину с приборами и образцами. Он давно мечтал пожрать, выпить пиво и улечься спать. Завтра разгрузочный день, отдыхать необходимо. Пройдя в предбаннике обеззараживающие процедуры, довольно бодро Петюшин вошел в уютное помещение лаборатории. В ней, как и прежде, с превеликим усердием трудились сотоварищи. Персонал модульной станции был интернациональным – испанец, немец и русский. Состоял на службе еще словак, но Баян позавчера улетел в долгожданный отпуск. Так что вахту несли всего трое. Маловато. По штату полагалось 4 человека. Ну, не считая многочисленной охраны. «Сервус!» – поздоровался он по-баварски с сотрудниками, что привычно корпели над мониторами. Только немец ответил на приветствие. Анджей махнул рукой. Мануэль, как обычно, в наушниках слушал тяжелый рок, попутно отслеживая на графиках движение облаков. Наверняка занимался составлением очередной карты аномальных зон за последнюю неделю. «Как дела?» – на немецком поинтересовался у вошедшего Петюшина Анджей, не отрывая взгляда от экрана ноутбука. «Да так», – махнул рукой химик. «Нечего рассказывать, скучно». «А у вас что?» – поинтересовался Владимир у коллеги. «Смотри сюда. Ракицкий, этот немолодой немец с польскими корнями, ткнул пальцем в интерактивную карту с пометками значимых объектов. «Смотри сюда. Ракицкий, этот немолодой немец с польскими корнями, ткнул пальцем в интерактивную карту с пометками значимых объектов. Видишь значок? Это мы. А теперь смотри выше на надвигающиеся стрелочки с облаками. Это северные территории. В них формируется грозовой фронт, который спустя 2 часа будет у нас. А самое печальное, мы окажемся в эпицентре грозы, в устойчиво нестабильной части Чернобыля. Как говорят русские, песец. Вот проверим твои результаты полевой работы, и появятся дополнительные детали». «Буря в зоне. Подумаешь», – буркнул Владимир, разбирая ящики и вытаскивая оттуда сканеры. «Это даже не вспышка. Так, не погодится. Ну, накроет нас ливнем, градом подубасит и баста. Главное, на улицу не высовываться». «Найн, Володя, ты ошибаешься? Это не простая буря, а очень мощная. Потрясет нас знатно. Я связался с другими филиалами. Ребята обещали всех предупредить». «Ладно, значит, аномальная буря. С севера. И что же на севере интересного?» «Это не центр, а саркофага с 10 километров. Фазированная решетка также в стороне. Янтарь, вот где раки зимуют, и то мимо». Ракицкий потряс своим пальцем, как дирижер махает палочкой перед оркестром. Типичный представитель своего племени, Анджей был педантом. «Володя, не понимаю твой скептицизм. Вы, русские, вечно не обращаете внимания на детали, а мелочи важны. Я на днях проанализировал цикличность всполохов за последние 3 года, вычислил силу и количество освобождаемой энергии, составил таблицы, и знаешь, что вышло? Соблюдается строгая закономерность. Вспышки не проходят спонтанно. Они подчиняются законам физики и материалистической теологии Большого Взрыва. А кроме цикличных возмущений есть и другие изменения, которые влекут за собой микро- и макросмещение временного континуума. К примеру, масштабная военная операция или гон мутантов. Все эти события, не связанные между собой, косвенно влияют на ноосферу, раз я ее коснулся. Иными словами, предстоящая буря повлечет за собой гипотетически структурные перестановки. Она необычная». Петюшин выждал момент, когда немец закроет рот. Конечно, это все безумно увлекательно, гипотезы и доказательства, но он хотел отдохнуть после будничного труда. Как-никак, недавно вернулся из полевого выхода, где мог погибнуть от случайной пули, аномалии или разъяренного мутанта. А не слушать очередные бредни Ракицки. «Ну, сфера, выбросы... Мне бы выспаться, Анджей. Лучше займись датчиками. Я огромную гору притащил. Там все, труд целого дня. Ракицкий кивнул и замолк, занявшись делом. Вова вздохнул и направился в туалет, подумать над смыслом жизни. Через 10 минут он снова вернулся и в этот раз застал немца в растерянности. Рядом с ним шушукался Мануэль. «Володя, приборы не работают. Все показатели уровень красный». «Как? Быть не может. А ну-ка дай посмотрю». Петюшин склонился над приборами, что пищали, сигналили красными светодиодами, словом, сходили с ума. Влажность, температура, электростатичность, индуктивность силового поля – эти параметры показывали критический максимум. А этого априори не могло произойти. Бред. Час назад оборудование работало нормально. Видимо, грозовой фронт к нам пришел раньше графика. Володя, скажи ребятам, пусть идут в укрытие и живо. Es ist sehr schlecht. Это очень плохо. Немецкий. Мануэль, проверь еще раз параметры. Петюшин буркнул «хорошо» и нехотя поперся обратно на улицу. Он так и не смог поужинать. На улице, к вящему удивлению, царила тишина. В мутном небе и правда происходило странное. Клубящиеся тучи сталкивались одна с другой, подгоняемые порывистым ветром. Солнце по-прежнему пряталось в вышине, и если бы не приборы, то Вова подумал, что ничего не поменялось. Но впечатление обманчиво, и сам специалист об этом прекрасно знал. Чутье подсказывало, что угроза, идущая с северных областей, вскоре себя проявит. Наемники серых с боевитой сноровкой вовсю готовились к предстоящему катаклизму, убирая в ангары утварь и технику. Туда они рачительно сносили боеприпасы и маскировочную сеть. Командовал ребятами серьезный Кречет, в полкрика подгоняя мокрых от пота подчиненных. «Эй, мясо, шевели поршнями, а то как беременные бабы ходите. Сейчас потечет с небесной канцелярии, а мы не готовы». Кречет посмотрел на подошедшего ботаника краем глаза и продолжил давать указания. Петюшин не стал заговаривать с ним, толку-то. Пока Каманч не удостоверится в полном порядке, он не пойдет в бункер. Отвлекать не стоило, лихой народ недюже жалует панство. Вова решил подняться повыше, осмотреть окрестности в оптику. Так, из любопытства. И в частности, север. Далеко от них уже вовсю свирепствовала гроза, приближая свою кавалькаду из грома и молний к людскому обиталищу. По внутренней лестнице он забрался на самую высокую точку сборного бункера «Тесла» на 6 метров выше уровня поверхности. На площадке метров 5 на 5, утыканной тремя спутниковыми тарелками, ветряком и флюгером, ощутимо штормило. Петюшин присел около мешков с песком, где обычно располагался снайпер или пулеметчик, и достал из кармана миниатюрный фотоаппарат и компактный военный бинокль. С ними он никогда не расставался. Выбрав ракурс получше, Владимир сделал пару кадров относительно спокойных окрестностей, щелкнул внизу всю банду с Кречетом, затем запечатлел беспокойное небо. Петюшину нравилось фотографировать зону. Иногда снимки периодически попадали в познавательный журнал National Geographic, шокируя англосаксонскую публику причудливыми пейзажами. Непродолжительное время он рассматривал в бинокль окраины Красного леса. Собственно, за ними и начинались неизведанные доселе угодья, которые так манили Петюшина. На карте север представлял собой белое пятно, заштрихованное серыми прерывистыми линиями. Довольно большая территория, состоящая из окрестностей севернее Припяти и части дружественной Беларуси, к югу от Хойников. Земли опасные и закрытые для доступа с этой стороны непроходимыми топями и странным туманом. Плотная завеса неблагоприятно воздействовала на психику не лучшим образом. Там, за Припятью, царила иная жизнь, отличающаяся от южной зоны. Не сильно, но все же. Логично, ведь Север сам по себе представлял закрытую экосистему с весьма специфичным порядком и устройством. Основной ландшафт состоял из приболотицы и лугов, смешанных лесов и умирающих деревень. Эх, попасть бы туда. Этим вопросом Вова задавался в сотый раз. Не единожды он поднимал его коллегам и руководству на повестку дня, чем вызывал у них улыбку и снисходительные кивки. А однажды по пьяной лавочке Вова случайным образом отправил письмо на имейл всемогущему мистеру Раскину, о чем до сей поры жалел. Основатель корпорации не ответил ему, но вышло неловко. Петюшин пытался связаться с белорусскими пограничниками и военными, охраняющими неукраинский сектор зоны, но попытки наладить контакт с той стороной всячески игнорировались. Север хорошо охранялся, а информацией делиться боялись все. И вот это удивляло и вызывало подозрения. Сейсовская оптика работала великолепно. Краешек тумана, его вытянутый язык, отчетливо просматривался с 6-метровой высоты. Он никуда не исчез и не испарился. Правда, Петюшину показалось, что он стал более густым, как сметана или кисель. Вова сместил окуляр в сторону, хорошо рассмотрел старую дорогу, ржавую покореженную ограду, за которой и начинался сам Красный лес. Пустырь трех аномалий, вытянутые в ряд, поросшие чахлым кустарником курганы. На пустыре вовсю змеились по земле бурунчики из легкого песка и листьев. Ветер ощутимо крепчал, и весенний холод норовил забраться под утепленный комбинезон со вшитым броником. Природный катаклизм приближался. Ученый чувствовал его буквально кожей. Владимир решил уже спускаться к ребятам, что заканчивали наводить порядок перед бурей, как окуляр уловил движение слева. Сработала система автозахвата целей. Заинтригованный Петюшин вгляделся повнимательней в ту сторону и увидел человека. Одинокий путник стоял на месте, в руках он держал винтовку, скорее всего, натовского образца. На таком расстоянии он не мог точно определить, зато ученый прекрасно увидел другое. Стрелок целился прямо в него. Владимир вздрогнул. Осознание близкой смерти прокатилось по телу, вызвав оторопь. Послышался выстрел, гулкий выхлоп дальнобойной винтовки. Ботаник чуть в штаны не наделал. Мысленно он попрощался с жизнью, но тяжелая винтовочная пуля ушла мимо. Промахнулся? Но для снайпера расстояние в полкилометра плевое. Значит, стрелок не хотел его убивать. Петюшин вновь приник к окуляру. Стрелявший отчаянно жестикулировал, звал на помощь, потрясал оружием, явно демонстрируя свои мирные намерения. Петюшин соображал. Быстро, как только мог, он тотчас спустился по лестнице и бегом направился к Кречету. Вова отчаянно захотел спасти несчастного, которому грозила неминуемая гибель от предстоящего шторма. «Кречет, там человек просит помощи, похоже, ранен. В полукилометре рядом со впадиной. Это он стрелял только что». Идея Кречету явно не понравилась. «Твою мать, Пит, предлагаешь мне благотворительностью заняться, всякому сброду помогать? Это риск. Придурок со снайперским комплексом шляется возле базы. Пусть подыхает». «Кречет, я напишу об этом в рапорте», – покачал головой начальник комплекса. «Пиши», – неожиданно выпалил Петюшин, не веря ушам. «Надо же, каким он стал дерзким! Спорит с матерым ветераном!» «Ладно, уговорил. Комар, сюда иди!» Кречет подозвал своего подчиненного, который закрывал кунг с техникой на замок. «Не хочешь прокатиться на байке к впадине, забрать живчика одного? Аномалий сейчас нет, путь свободен!» Комар замер на месте, не веря ушам. Его лицо внезапно посветлело. «Спрашиваешь?» Больше ничего парень говорить не стал. Самый опытный водитель в прошлом был двукратным чемпионом по мотокроссу. У серых имелся в закромах байк, который за 2 года использовали всего 1 раз. Неудивительно, что комар так обрадовался. С аеком наперевес он бросился в ангар, где пропадал не больше 5 минут. Заурчал двигатель, и из кунга выехал на потрепанной Хонде наемник серых. Новоявленный байкер картинно встал на дыбы и, вырывая траву 2 шипованными колесами байка, рванул к точке назначения. «А теперь давай посмотрим на твоего друга», – сказал Кречет Владимиру, после чего проследовал в арсенальное помещение, где из укромного уголка вытащил короб со снайперской винтовкой, на которой химик прочитал по-русски «Орсис». Пит кивнул. Он понял, что пуля предназначалась незнакомцу, если ситуация станет критической. Рисковать своими людьми Кречет не любил. Затем они, на этот раз вдвоем, поднялись на башенку. Ветеран шустро разложил сверхточное и пристреленное оружие, покрутил рычажки на прицеле, корректируя ветер и деривацию, а Петюшин воспользовался биноклем. Он действительно не ошибся. Издали замеченный человек напоминал игрушечного. Он медленно шел навстречу стремительно приближающемуся к нему мотоциклу. Шел скомканно, волоча ногу. Путник торопился и правильно делал. Сзади приближался жуткий катаклизм. Небо окончательно почернело. Окрестности погрузились в сумерки. Крепчал ветер, набирая все большую силу. Грозовой фронт постепенно приближался в их сторону. Далеко отсюда слышались глухие раскатистые удары грома и шум проливного дождя. Петюшин слегка поежился от увиденного. В такую погоду лучше всего сидеть дома и пить виски или, на худой конец, кофе с молоком. Интересно, о чем думал Кречет, отправляя подчиненного на выручку попавшему в беду путнику? Наверное, о том, что эта затея пахла безрассудством. Он ничем не обязан ботанику и тем более несчастному сталкеру. Но поступить по-другому лидер серых не мог. Зона не прощала подлости и равнодушия. Поэтому командир и выбрал комара для задания. Бывший гонщик только и ждал возможности снова сесть за байк и оказаться в родной стихии. Да, адреналиновый маньяк выжимал из двухколесного монстра все возможное, чтобы за наименьшее время добраться до цели. Он увиливал на ухабах, перепрыгивал ямы, крутился юзом, огибая кусты и растущие на пути деревья. Преодолевал препятствия водитель легко и непринужденно, будто в компьютерной игре. А на черном небе сверкали жутковатые изломанные молнии. Еще немного, и гроза доберется из северных окраин прямо сюда. Комар практически доехал до места встречи. Он неплохо знал впадину, ее окрестности и подъезд к ней. Вот он выкатил на верхушку, замер на секунду, пытаясь найти нужного ему человека. Произошло это совсем буднично, будто и никакой опасности не было и в помине. Незнакомец не подкачал, хромая вышел навстречу ездоку. Путник забрался на эндуру, и комар тут же дал по газам. Мотоцикл завилял из стороны в сторону, но байкер справился с управлением, хотя скорость сбавил почти вдвое. Кречет и Пит с замиранием сердца следили за подопечными. Погода стремительно ухудшалась. По земле струилась вязкая, медленно наступающая тьма, захватывая все больше жизненного пространства. Наступала она с севера, откуда плыл для удара мощный грозовой фронт, готовый выплеснуть сосредоточенную ярость на грешную землю. Упали первые капли холодного кислотного дождя. Кречет с Петюшиным спустились вниз, натянув прорезиненные капюшоны на голову. Находиться вверху стало невыносимо из-за ветра. Командир уже отдавал новые указания своим ребятам, что бежали к ограде с фаерами в руках. А химик стоял в стороне и переживал за комара. Если с ним что-то случится, Кречет не простит. Спустя 5 минут после того, как они спустились с башни модуля, к ним присоединился немец, что заговорил сбивчиво по-немецки, мешая речь с русским. Он выбежал из лаборатории с планшетом и быстро залопотал на непонятном языке, призывая всех зайти в помещение. Но никто так и не покинул пятачок возле модуля. Перепуганный Анжей скрылся внутри, оставив храбрых русских одних. В другом положении Вова и ушел бы, но он не хотел пропустить развязку этого драматического момента, который возник по его вине. Кречет же вновь засуетился. По его приказу бойцы зажгли сигнальные огни красного цвета, чтобы комары и его спутник не промахнулись. Байк приближался, рокот мотора даже через порывы ветра отчетливо слышали все присутствующие. Черноту неба прорезала громадная молния, а за ней полыхнула мощнейшая вспышка, что дугой озарила весь красный лес, и по завершению воздух сотряс чудовищной силы гром, разорвавший тишину. У Пита душа ушла в пятки, и чуть не подкосились ноги, настолько он почувствовал себя ничтожным человечишкой. Даже невозмутимый Кречет вздрогнул, и неудивительно, он все-таки обычный смертный. Сразу после грома разразился сильнейший ливень. «Уходи в лабу», – приказал Вове Кречет, пытаясь перекричать шум дождя и завывание ветра. «Нет!» – заортачился Володя – отчего сам малость прифигел. «Уйдем все вместе!» – прокричал в лицо мокрый Петюшин и демонстративно пошел к парням, что мокли за оградой с зажженными огнями. Он подошел к одному из них. «Сигналку давай мне, быстро!» – потребовал он. Снайпер-малыш повиновался без слов. В руках у Петюшина оказался продолговатый карандаш с запалом. Мокрыми руками он выудил зажигалку из кармана комбинезона и не сразу поджег фитиль. Руки обожгло. Петюшин сжал зубы, стерпел, а фаер поднял высоко над головой и стал им размахивать. «Сюда!» – заорал он, чертя невидимые пассы над головой. «Комар!» Водянистые капли слепили глаза, долбили в голову хлесткими очередями. Боковой ветер норовил выдернуть из рук горящий факел оранжево-красного огня. Но Пит продолжал размахивать руками и орать в темноту. Фаер догорал, когда Владимир услышал утихающий рокот Хонды. Химик швырнул прочь пустой картон и едва не угодил под колеса байка. По чистой случайности он шагнул в сторону и не угодил под колеса. У комара хватило квалификации, чтобы нажать на тормоза. Но эндуру по мокрой траве с тяжелой ношей занесло. Гонщик взмахнул в последний раз руками и прыгнул в сторону, чтобы избежать столкновения с рифленой стеной модуля. Следом за ним сиганул в сторону незнакомец. А к ним уже бежали бойцы Кречета и Петюшин.